Закваска. Существуют вещи, с помощью которых человек выполняет его долг на Пасху: ячмень, пшеница, полба, рожь и овес. Пятый раздел Мишны, трактат второй. В древности так называемые священные дни праздников Пасхи и опресноков, знаменовавшие праздник чудесного освобождения из египетского плена и праздник пресного хлеба, считались отдельными событиями в отличие от нашего времени. Праздник неквашеного хлеба был более древним обычаем, восходящим ко времени Авраама и Ноя, и лишь позже он стал частью пасхальной традиции в память освобождения нашего народа от рабства в Египте. Первая пасхальная трапеза готовилась на скорую руку, поскольку народ наш готовился к бегству. На притолоках домов, как завещано, были написаны кровью Агнца знаменитые Тау, чтобы отличить наши дома от домов египтян, чьих первенцев мужского пола от человека до скота поразит Господь, не тронув наших собственных. Также, как заповедано, перед тем исходом не разрешалось держать ничего заквашенного. В этой заповеди говорилось о пяти особых злаках – ячмене, пшенице, полбе, ржи и овсе. Каждое из этих созревших растений, залитое водой, быстро начинало бродить. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. С 14 дня месяца Нисана и до вечера 21 того же месяца, когда они покинут Египет. А не подчинившихся Господь грозил истребить навечно из среды Израиля». Почему же так важна эта странная заповедь? Ведь праздник пресного хлеба старше, чем исход Моисея из Египта, а обычай поиска закваски уходит в глубочайшую древность, когда не ведал еврейский народ о вечно сущем, едином истинном Боге. Что же это означает? Число злаков, определяемых нами как квасные, 5, считалось важным для греков. Они называли число 5 квинтэссенцией, пятой чистой сущностью, высшим уровнем реальности, к которому стремятся все остальные. Пятиконечная звезда, пентакль с пентагоном в его центре, была символом Пифагора, а еще раньше и царя Соломона. Она утверждает мудрость, отраженную в яблоке, природной форме, скрывающей этот символ в своей сердцевине. И в этом символе, истинной печати Соломона, заключена тайна вечного огня. Процесс закваски поднимает сущности на более высокий уровень и изменяет их. Понятно, что во время первой Пасхи Господь запретил евреям заниматься суетным квасным процессом ради изменения их на более высоком уровне, дабы приобщить их к небесному хлебу, который Пифагор называл вечным бродильным ферментом, той пищей, что известна нам как манна, мудрость, сапиента, Слово Божие. Все это связано с таинственным, незримым элементом. Древние мудрецы называли его эфиром, той осью, что связывает воедино все сущее в мировом универсуме. Мария, я могу сказать тебе, что когда учитель закончил этот рассказ, никто в верхней горнице моего дома не произнес ни звука. Учитель медленно обвел взглядом круг своих учеников и в полнейшей тишине озадачил всех неожиданным вопросом: «Знает ли кто-либо из вас, кто такая на самом деле Суламита?» И добавил: «Я говорю о смуглой и прекрасной, таинственной возлюбленной царя Соломона из книги «Песни песней». Суламита означает Салимита, поскольку она жила в городе Салим, так в давние времена называли Иерусалим. Если уж Соломон попросил Господа отдать ее ему в жены, то, возможно, она была древнее самого города. Так кем же она была на самом деле?» Все озадаченно молчали, А потом Симон Петр собрался с духом и ответил за всех. Но, учитель, уже тысячи лет со времен царя Соломона талмудисты и священники спорят по поводу личности той знаменитой женщины, — возразил он. Ведь ее нельзя назвать царицей, законной женой или наложницей. Сказано лишь, что она была простой владелицей виноградника. И все изыскания этих мудрецов оказались безуспешными. Мы все, собравшиеся в этой комнате, несведущие в мудреных понятиях Торы, как же можем мы надеяться, что нам удастся хоть в чем-то превзойти ученых мужей? Ответ учителя, произнесенный все тем же проникновенным тихим голосом, так сильно поразил Петра, что он содрогнулся. Возможно, Мария из Магдалы знает ответ. Лицо учителя озарилось улыбкой. Это запутанный вопрос, но, вероятно, вы вспомните, что в канун того вечера, когда Соломон начал строить храм, Господь явился к нему во сне и сказал, что исполнит любое его желание. Молодой царь ответил, что желает лишь объединиться брачными узами с Суламитой. «Прости меня, учитель», — вмешался юный Иоанн Заведей. «Я боюсь, что это не так. Всем известно, что первой женой Соломона была дочь фараона. Более того, в ту ночь Соломон просил Господа только об одном — о мудрости, и даже не вспоминал о брачных узах». «Верно», — согласился учитель, по-прежнему улыбаясь. «У Соломона было много жен, как ты правильно заметил, но одна оставалась главной в его сердце. И с этой таинственной красавицей он празднует свое обручение в «Песни песней». Может ли быть лучшая невеста, чем мудрость?» для царя, желающего обрести спутницу на все дни его жизни. В «Песне песней» она сама говорит нам, что ее символ — пятиконечная звезда, которую Соломон позже признает как свою личную печать. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, стрелы ее — стрелы огненные. Она — пламень весьма сильный». Песнь песней Соломона. Вот оно, тайное пламя, вечный бродильный фермент. Для греков утренней звездой были Артемида или Афина, девы, известные их мудростью. Вечерней звездой была Афродита, богиня любви. Мы знаем, что у нас эти две звезды объединяются в одну, а следовательно, еще в самые ранние дни люди держали ключи от этого высшего таинства. Им открылось, что единение мудрости и любви, то есть любомудрие, позволяет проникнуть даже за пределы смерти. В комнате воцарилась ошеломленная тишина, а учитель слегка взъерошил волосы в конец смутившегося юного Иоанна Заведея, который полулежал рядом с ним на диване. Потом он жестом подозвал моего сына, чтобы он налил ему еще вина. «Учитель, прости меня», — сказал Филипп из Вифсаиды. «Твои слова, кажется, затрагивают прошлое, настоящее и будущее. Поэтому я никогда не понимаю, как именно истолковывать то, что ты говоришь. Но говоря о любви, ты, конечно же, подразумеваешь, что наша любовь к Божественному, правильно воспитанная и воспринятая, поможет нам превзойти даже смерть? Но все же надо признать, что песнь Соломона, как и сам этот исторический царь, предполагает совершенно иной, чувственный, можно даже сказать, плотский вид любви, а такое живописание едва ли подходит к образу грядущего предсказанного тобой царствия». «Действительно, Филипп, — сказал учитель, — и именно в этом заключается таинство».